Из зала доносились старинные застольные песни, кто-то произносил тост. Из кухни то и дело выглядывал Мартинсон. Напряжение было почти невыносимым. Пробило 9. Уже съели десерт, песни, тосты. Без 10:50 гости начали расходиться. Праздник кончался. Ларстом не появился. Или, может быть, почувствовал, что отель охраняется. Валандер испытывал странное смешанное чувство облегчения и разочарования. 9-й. Кем бы он ни был, скорее всего, жив? Пока. Завтра они займутся каждым из гостей на этом ужине. Попытаются понять, кому из них предназначено было умереть, ведь Ларстом все еще на свободе. В половине 12-го улица перед отелем опустела. Гости разошлись, полицейские уехали. Валандер проверил, продолжается ли наблюдение за лодочной гаванью, и попросил не снимать его всю ночь. Квартиру на Гармония Гаттон тоже следует держать под присмотром. Подошли Мартинсон и Анврит. Все трое молча вернулись в полицию. Они были уже просто не в силах обсуждать детали операции. Просто договорились встретиться завтра в 8. Тернберг и Лиза согласились. Сейчас никаких совещаний. Ларстом не появился. Почему, попробуем понять завтра. «Мы все же выиграли время», — сказал Тернберг, «так что операция была не совсем напрасной». Валандер зашел в кабинет и положил пистолет в ящик стола. Потом сел в машину и поехал на Мария Гаттон. Было без 4:12, когда он начал подниматься по лестнице своего дома. Глава 36. Валандер вставил ключ в замок и повернул. Где-то в глубине сознания шевельнулась мысль. Что там сказала я бы насчет замка? Замок якобы заедает. Но он-то точно знал, что этот замок заедает только в одном случае, если изнутри в него вставлен ключ. Что, в свою очередь, может произойти, только если в квартире кто-то есть. Так часто делала Линда. Совала ключ в замок. Когда он приходил домой и не мог открыть дверь, это означало, что Линда дома. Потом он всякий раз не мог объяснить свою замедленную реакцию ничем иным, кроме навалившейся усталости. Он вспомнил слова Эббы, но повернул ключ. На этот раз замок открылся легко. И в ту же долю секунды он понял, что это значит. Он скорее угадал, чем увидел какую-то тень в двери в гостиную и метнулся в сторону, почувствовав, как ему обожгло щеку. Он помчался вниз, прыгая через 3 ступеньки. Каждое мгновение могло быть последним в его жизни. Оке Ларстом ждал его в его же квартире, и он хотел его убить. Не Хансена, не парня из Мальмё, не Эббу, пришедшую за чистой рубашкой, и даже не подозревавшую, что Оке Ларстом уже тогда был в квартире. Те ему были не нужны. Ему был нужен именно он, Валандер. Он и был тем 9-м, которого они весь день пытались вычислить. Именно Валандера и собирался убить Оке Ларстом. Он скатился с лестницы, распахнул дверь подъезда и побежал. Только добежав до перекрестка, он остановился и оглянулся. Никого. Ночная пустынная улица. Кровь заливала щеку. Внезапно появилась пульсирующая боль в голове. Он сунул руку в карман и тут же вспомнил, что оставил пистолет в ящике письменного стола. Он встал на углу и смотрел, не отрываясь, на дверь своего подъезда, прекрасно понимая, что если Ларстом появится, ему ничего не остается, как снова убегать, и в то же время зная, что убегать он не имеет права. Черной лестницы в их доме не было, так что у Ларстома только один выход — через подъезд. Он начал шарить в карманах окровавленными пальцами в поисках телефона. Неужели он оставил его в машине? О, дьявол! Он вспомнил. Вынимая пистолет, он положил телефон на стол и там его и забыл. Он чуть не закричал от досады. Итак, у него нет ни оружия, ни телефона. Значит, он не может ни с кем связаться и попросить подкрепления. Он лихорадочно искал решение, но решения не было. Он не мог бы сказать, сколько он простоял здесь, на углу, прижимая воротник куртки, кровоточащей ране на щеке и не отрывая взгляд от двери подъезда. Иногда он поднимал глаза на свое неосвещенное окно. «Ластом там», — думал он. «Он даже, может быть, видит меня, но он не знает, что у меня нет оружия, и даже не может предполагать, что я, идиот, забыл на работе телефон. Но если подкрепление долго не будет, он поймет, как обстоят дела, и тогда он выйдет из подъезда». Он посмотрел на небо. Полнолуние. Но серебряный диск луны почти закрыт облаками, собравшимися к вечеру на Цконе. Все еще тепло, но уже ощущается прохладный осенний ветерок. Что делать? И о чем сейчас думает Ларстон? Он посмотрел на часы. 7:01. Четверг, 22 августа. Начался новый день. Значит, Ларстон не выполнил свою угрозу. Но для него сейчас это вряд ли имеет значение. Ларстон его обхитрил. Неужели догадался, что полиция будет ждать его на празднике в отеле? Валандер попытался представить себе, каким образом Ларстон оказался в его квартире. Долго думать не пришлось. Первый раз за все время ему показалось, что он сумел увидеть логику поведения Ларстона. Ларстон мастерски пользовался случаем. Накануне, когда хоронили Светберга, весь полицейский корпус был на кладбище. И ничто не мешало Ларстону без помех вскрыть замок. А там он, скорее всего, нашел запасной ключ. Щека болела все сильней, к тому же было очень страшно. Самый главный вопрос — почему Ларстон выбрал именно его, он оставил на потом. «Я должен найти выход из этой идиотской ситуации. Я обязан найти выход», — повторял он про себя, словно заклинание. «Так или иначе, я обязан найти выход». Дом позади него пуст, там одни офисы. А то можно было бы постучать в окно и кого-нибудь разбудить. Он, конечно, мог бы громко позвать на помощь, в надежде, что кто-то услышит и вызовет полицию, но тогда начнется неразбериха, и у него не будет возможности предупредить патрульных о смертельной опасности. И тут он услышал шаги. Кто-то шел по тротуару. Шаги приближались, и из-за угла появился человек. Он шел прямо на притаившегося в тени Валандера. Валандер преградил ему дорогу. Тот остановился, как вкопанный, и вынул руки из карманов кожаной куртки. Вид у него был испуганный. Валандер шагнул к нему. Тот отшатнулся. «Я из полиции», — сказал Валандер. «Случилось несчастье, и мне нужна твоя помощь». При ближайшем рассмотрении прохожий оказался молодым парнем, не старше 30. Он непонимающе уставился на Валандера. «Ты что, плохо слышишь? Я полицейский. Немедленно позвони в полицию. Скажи, что Ларстон в квартире Валандера. Соблюдать осторожность, понял?»